«Но только вы того не опасайтесь. У нас долго скандальничать не полагается. И жилец Александр чрезвычайно какой сильный. По осени купчик тут один кутил со своими молодцами. Так Александр их всех четырех через всю лестницу скрозь 5 этажей на улицу вышиб. Пристав и после приходил, мадам, на вас жалобы. Потрудитесь в вашем неправильном поведении, чтобы потише». Евгения Алексеевна испугалась, только приседает перед ним, да клохочет, будто курица. Ну, а Эмилия эти дела знает. Сейчас бутылку шампанского на стол, четвертной билет в салфетку. Меня с Еленой позвала, это тоже девушка здешняя. Она, но ни чека, ни Тихоновне в корпус, на финский вечер взята. Перинная линия гуляет. А вы каких наших хозяек знаете? Ах, еще первую? Ну, наша Евгения что? Только божественные книжки читает, да с жильцом амурится. А тот на нее старую Кощею и смотреть не хочет. Он в меня влюбленный. А в вас кто влюбленный? Гы-гы-гы, слушайте!» Понизив голос, зашептала она деловым тоном. «Ежели понт этот положит вам под подушку на булавке, вы меня не забудете, а? Вы, душка, ангел, не жалейте. Вы не нашей сестре чита, я знаю. За вас Федосия 300 слупила. Вы аристократная богачея, а нам, беднягам, откуда взять?» «Какая же я богачея?» даже ахнула Маша. «У меня за душой гроша нет». Девица торопливо закивала головой. «Понимаю, душонок мой, все понимаю. Да ведь положит, смекаете? Положит. Вот вы тогда и поделитесь. Я с вами за это всегда дружить стану, да. Вы не беспокойтесь, я заслужу. Очень могу вам пригодиться. Авось не последний раз вы у нас гостите, господи!» Маша обещала. Утро, заставшее Лусьеву в этой квартире, было сплошь отравлено попрошайничеством. Начала Эмилия Карловна. «Сколько вы получили на булавке, кошечка?» 25 рублей». С досадой, измученная, желтая, злая, полусонная, отвечала Лусьева. Эта подачка унижала ее в собственных глазах не только женски, но даже профессионально. У Рюлиной она швырнула бы бумажку в лицо мужчине, насмех сожгла бы ее на свечке. Но немка взглянула на Машу не без почтения. «Так, прекрасно, деточка, прекрасно, очень счастливы». И тотчас же объяснила. «У нас такое положение. Если вы получаете на булавки, то 25% поступают в пользу экономки. Но, дитя мое, вы такая симпатичная, для первого знакомства вы, наверное, прибавите мне маленькую бездельцу в подарок». Маша сконфузилась и дала ей 10 рублей. 5 рублей отстригла у нее льстивая, улыбающаяся, слезливая Евгения Алексеевна, 3 вчерашняя липоватая девица, 3 масляно-рабские в то же время... Как-то угрожающе ухмыляясь, выклинчил жилец. Рубль сама Маша сочла нужным дать горничной, которая много ей служила. В конце концов, она с жадным нетерпением, как дорогого своего человека, ждала, скоро ли приедет Федосия Гавриловна, чтобы увезти ее из этой западни. Ей уже начинало казаться, что конюки-просители с халуйски приниженными и настойчивыми глазами лезут к ней из каждой двери, из каждой щели, кто осклабясь кланяется и протягивает руку, кто сообщает, как наглый разбойничий закон «У нас такое положение». Ночь, каждое воспоминание о которой передергивало Лусьеву отвращением, самой ей принесла 3 рубля. Маша даже побледнела, и губы у нее затряслись, когда сосчитала свои доходы. Ей хотелось избить хищников, снявших проценты с жалкой стоимости ее тела. А надо было сдерживаться, проглотить и обиду, и слезы, и любезно улыбаться Эмилии и Евгении, которые теперь очень хлопотали ей угодить. Кучер, привезший Машу с Федосией Гавриловной в корпус, тоже снял шапку. «На чаек бы с барышни». Маша, не глядя, с ненавистью стиснув зубы, бросила ему последнюю 3-рублевку. «Ой, девка!» – удивилась Федосия Гавриловна. «Что больно шикаришь? Был бы сыт рублем!» Маша, не отвечая, прошла в свое помещение, разделась и легла спать носом в стену. Но сон не приходил, несмотря на усталость после проведенной безобразной ночи. Обида, гнев, стыд, слезы душили. Маша чувствовала себя оскорбленной, осмеянной, ограбленной, растоптанной. В ней все дрожало. Ей хотелось зареветь голосом на весь дом, но нет, этого они не дождутся, чтобы я еще стала им истерики свои показывать. Либо побежать, вцепиться ногтями в первое лицо, какое попадется навстречу, да так на нем и повиснуть, царапать, визжать, ругаться, плевать, топтать ногами, биться в кровь. Бежали час за часом, а успокоение не приходило. Разбитые нервы стонали, в сердце вселилась тоска и чувство тяжелой пустоты. Точно оно стало полным свинцовым ящиком, к горлу подкатывал шар. И вдруг она вскочила и села на кровати. «Федосия Гавриловна!» «Чего?» – откликнулась та из коридора. «Поверьте мне, бутылку кордон-руж». «Можно», – весело протянула экономка, – «сухого или сладкого? Экстра-сек, да похолоднее». 20 минут спустя Маша пела песни и хохотала, как дурочка. Спустя час она спала мертвым сном. Опорожненная бутылка валялась у ног ее тут же в постели. Уже поздно вечером растолкала ее Федосья Гавриловна. «Вставай, сама тебя спрашивает, гости будут». В голове у Маши гудела и пересвистывала похмельная вьюга, комната каруселью вертелась в глазах. «Куда же я, к черту, гожусь?» — сказала она хрипшим голосом. Пошатываясь от опьянения сном и вином, она добрела до зеркала и ахнула. Из стекла взглянуло на нее совсем чужое лицо, оплывшее, опухлое, грубое, почти без глаз. «Словно Люция бывала», — с мрачным отвращением вспомнила она. «Я не могу выйти такая», — решительно сказала Маша экономке. «Пусть Прасковья Семеновна извинит». «Шшш!» — широкая ладонь Федосьи Гавриловны легла на губы Лусьевой. «Что ты?» — сдурела, оглашенная, — зашипела экономка, боязливо косясь на двери. «Она тебя так извинит. Благодари своего Бога, что не слыхала. Ты, Марья, эти рюлинские фокусы, пожалуйста, оставь. Честью тебя прошу. У нас нельзя. У нас, друг, и в хвост, и в гриву. Я тебя по нежности моей добром предупреждаю. Другую бы прямо через плечо полотенцем». «Да как же я? Вы посмотрите на меня!» – залепетала струсившая девушка. «Ступай в ванную, под душ стань, что хочешь с собой делай, а чтобы через час гостям выйти, богатейшие бакалейщики, мы у них товар берем». Когда Маша синяя, стуча зубами, дрожа всем телом, вся в пупырышках гусиной кожи, но уже свежая и бодрая, скоком прибежала из ванной, Федосья Гавриловна подмигнула ей на стол. «Ну-ка, Господи благослови! Что это?» «Финшампань, питье просвещенное, но поправку нет его милее. Пей, больная, угощаю, лучше здоровой станешь. Да я коньяку никогда в рот не брала. Начать надость, не махонькая, а запьянею. Дура, не знаю я, что ли, сколько поднести, а живешь и не очумеешь. Пей».